Глава 19. Глаза я разлепила еле-еле, а уж с кровати себя оторвала и вовсе с невероятным трудом. Тело ломило от неудобной жесткой лежанки, да еще и из-за этих приключений с халатом и чемоданным отелем поспать удалось меньше положенного. «Времени совсем нет!» Тетушка шустро скакала вокруг меня, то и дело щелкая пальцами над моим лицом и телом. Видимо, меня снова умывали. «Я и так разбудила тебя позже положенного, так как очень хотела, чтобы ты получше отдохнула». Пока я расчесывала волосы и собирала их в шишку, тетушка активно водила руками над моим платьем. Я вяло отметила, как исчезают складки и заломы на ткани, появившиеся за время сна. Похоже, тетушка использовала какое-то разглаживающее заклинание. Настроение было ужасным. Без сомнений, сегодня эмоции вернулись ко мне в полной мере. И от их груза хотелось просто лечь и помереть. Как мне выходить в таком состоянии к лисам? Вряд ли сейчас мне по силам красиво отражать их атаки. К тому же, надо думать, они наверняка за это время разработали какую-то стратегию, чтобы вывести меня на чистую воду. Боюсь даже думать, что меня ждет. «Вот, в порядок тебя немного привела», — удовлетворенно заключила тетушка. «Вечером организую ванну. Как самочувствие?» «Отвратительно. Сейчас станет чуть лучше. Прямо сейчас ты пойдешь не в зал, а в погреб. Я с утра побеседовала с хозяином и напомнила ему, что в погребе давно пора прибраться, так что пусть новая помощница этим и займется, и только потом заступит на смену. Мастер Лун согласился. Конечно, совсем долго тебе там лучше не задерживаться, однако же это позволит тебе слегка прийти в себя. А еще, возможно, лисы зайдут, увидят, что ты отсутствуешь, и уйдут. Если они будут задавать вопросы, я постараюсь ввести их в заблуждение, что тебя лучше не ждать. Пусть подумают, что тебя уволили». «Отличная идея! Ну, хоть какие-то хорошие новости, ведь это вполне может сработать». «Да, в погребе работы не так много, достаточно легкой уборки. Там буквально нужно сдвинуть пару коробок к стенам, собрать рассыпавшиеся продукты и при необходимости немного подмести. Веник найдешь там же за дверью. Ну все, иди. А мне надо скорее встать за стойку. Смена уже началась». Из комнаты мы вышли вместе. Тетушка указала направление и умчалась в зал, а я направилась проводить легкую уборку в погребе. По дороге мне пришло в голову, что надо было рассказать тетушке о чемоданном отеле и приобретенной тряпке-самобранке. Ну да ладно, успею еще. Найти вход в погреб, как и говорила тетушка, оказалось очень легко. Я дошла до конца коридора, нырнула за черную деревянную дверь, спустилась по лестнице и застыла, увидев погреб. Легкой уборки там явно было недостаточно. Такого срача мне не приходилось видеть никогда в жизни. Весь пол был завален всевозможными предметами и мусором настолько, что его даже не было видно. Всяческие обрывки, осколки, обломки грудами лежали тут и там. Ветер весело шевелил и подбрасывал в воздух скомканные бумажки. «Ветер? Откуда тут ветер?» Видимо, он дул из отверстия в стене. Отверстие размером примерно с две мои головы, или чуть больше, выглядело даже занятно. В эту прореху не было видно облачный мир, зато там клубилась и принимала причудливые формы серебристая дымка. Подобную я видела за входной дверью, когда только попала в бар и не успела вовремя выйти. Правда, в тот раз она не сверкала так сильно. Что интересно, среди невообразимого мусора имелись и какие-то совсем неожиданные предметы. К примеру, рядом с обломками деревянных ящиков я вдруг увидела пустую пластиковую бутылку из-под воды, явно из моего мира. Марка воды была мне знакома. А чуть поодаль лежала пачка зеленого чая с бергамотом, совсем новенькая, еще даже в пленке. Да, я терпеть его не могла, поскольку его обожал мой бывший. Однако откуда это здесь? Но главное, совсем неподалеку от отверстия, среди мусора, я различила знакомую желтую коробку. Это была большая пачка моего любимейшего растворимого шоколада, который я заваривала дома чуть ли не каждый день. Правда, к ней было не пробраться. В этот момент из отверстия вылетел порванный пакет с ручками из густок фиолетовой жижи неизвестного происхождения, которая влепилась в стену совсем рядом с моей головой. Так вот откуда весь этот мусор. Что ж, похоже, как ни противна мне мысль о возвращении в главный зал, но надо доложить тетушке о происходящем. Поколебавшись, я все же неохотно развернулась и потопала вверх по лестнице. Возвращаться в зал страшно не хотелось, но все-таки сообщить о странном явлении следовало. Вдруг это что-то опасное? Хотя, конечно, после реакции дракона на мой испуг из-за ожившего халата не хотелось привлекать к себе внимание. Поэтому я решила действовать без лишнего шума и просто тихонько уточнить у тетушки, как мне действовать с учетом новых обстоятельств. Перед дверью в бар меня охватил озноб. Только сейчас я оценила, как же хорошо было вчера. Сегодня страх вернулся в полной мере, и мне ужасно не хотелось открывать эту дверь. Казалось, что за ней уже стоит и скалится гадкий Эрлинг, который набросится на меня и вцепится мне в горло. Не знаю, как я себя пересилила. Просто глубоко вздохнула и резко дернула дверь. Разумеется, там никто не стоял. Более того, хоть в зале было и предостаточно монстров, которые с острым интересом вылупились на меня, за столом лисов никого не было. Они даже еще не явились. Хотя тот факт, что их стол никто почему-то не занимал, определенно меня настораживал. Похоже, кроме мастера Луна, эти лисы считались здесь самыми опасными. Как минимум, никто не хотел связываться с ними. Как же меня угораздило привлечь их интерес, а? При этом вчерашние девицы и даже тетка с летающей головой уже были на своих местах. Да и вообще посетителей явно прибавилось. Кажется, слухи о моем противостоянии с лисами действительно уже разошлись. Теперь всем было жутко интересно на это взглянуть.